По данным службы спасения, возгорание началось на 6-м этаже делового центра. Камера показывает конусообразную высотку, объятую пламенем. Внутри здания до сих пор находится более сотни сотрудников газового концерна «Синий ветер». Кадр приближает верхние этажи с распахнутыми окнами, в которых видны люди, отчаянно машущие обрывками ткани, одеждой. Пожару присвоена высшая степень сложности, но из-за огромного количества машин, брошенных владельцами на обочинах, техника для тушения не может добраться до здания. Камера берет крупный план, показывая подъездные дороги, блокированные статусными черными автомобилями, возле которых отчаянно сигналят грузовики пожарной службы. Городским властям следует задуматься о санкциях в отношении недобросовестных водителей, продолжил обеспокоенный голос девушки. Гораздо ближе к зданию, сразу за пробкой из дорогих машин, стояли 7 человек, одетых неброско, но дорого. Длинные плащи, надетые в связи с изменчивой осенней погодой, слегка распахнуты на груди. Аккуратные белые воротнички рубашек, выглядывающие у шеи, шарфы небрежно наброшены на плечи, будто одеваются у одного портного или по велению души исповедуют один стиль. Или это форма одежды, предписанная для работы. Взгляды четверых из них рассредоточены по сторонам света, еще двое присматривают за окнами других высоток, коих в деловой части множество. И только один взгляд неотрывно смотрит на огонь горящего здания. Седой от возраста, с роскошной белой бородой, он беззвучно шепчет слова, одни и те же, раз за разом. Текут слезы по грубым щекам, выветренным после десятилетий нелегкой жизни. Морщины собираются в маску скорби, а руки сжимают белоснежную трость, проминая пальцами навершие до неожиданно сложной пористой структуры. Нет, он не скорбит по тем, кто горит внутри высотки, он не сопереживает пожарным службам. Он сам поджег это здание, это его машины блокируют все подъезды, а пожарные вертолеты города, по его слову, оказались не готовы к немедленному вылету. «Ярослав, сын мой», — подхватывает ветер тихий шепот, исполненный скорби. «Все горит, здание надежды и жизни тех, кто посмел отнять у него родную кровь». «Господин», — прижимая руку к динамику сотового телефона, подошел слуга. «Князь Юхоцкий смиренно просит вас на минуту разговора. Говорит о неком недопонимании. Точка звонка вычислена. Анталья, яхт-клуб «Марина». Ведем наблюдение. Иногда достаточно разжечь огонь, чтобы подманить жертву». «Александр», игнорируя телефон, обратился князь Гагарин к оруженосцу по левую руку. «Да, господин». Рука на трости сжалась, сминая в пыль костяное оголовье. «Мне нужна новая трость. Принеси мне ее». Почти прорычал княжеский голос. «Будет сделано», — коротко поклонился виртуоз клана, поворачиваясь к машинам. Холод сковал ноги, руки и спину. Глаза выедала химия, растворенная в воде. Но Олег Кочетов продолжал держать их открытыми, всматриваясь в искаженный толщей воды силуэт на кромке бассейна. Ему обещали разговор без крови. Кочетов поверил. Теперь его ноги были привязаны к скобам на дне бассейна, а легкие горели без воздуха. Действительно, все обойдется без единой капли крови. Тот, кто смотрел на тихую агонию человека камня через слой холодной воды, не нарушил своего слова. Старый, они все старые, хозяева родов, кланов и честных слов. Этот был еще и убедителен там, на штурме загородного имения Кочетова. Низкий голос, пробирающий дрожью даже его обреченного. Уверенные в своей правоте слова, в которых не хотелось сомневаться. Как не верить заведомо более сильному, способному обратить в пыль здание из крепостного камня и современной стали? Тем более, что у Кочетова не было ничего, кроме собственной жизни, а ее, каким бы складом характера он ни обладал, хотелось сохранить. Олег полагал, что им нужны будут ответы, схемы, деньги, активы, компромат. Частью из этого списка он был готов поступиться, а за другую отчаянно сторговать лишнюю минуту дыхания, ощущение ветра на коже, света солнца сквозь крепко сжатые глаза. Не все тайны были бы выданы, кое-что осталось бы с ним даже под пыткой. Однако всего прочего вполне достаточно, чтобы оставаться полезным и живым. Но роду Панкратовых не нужны были ответы. Князю Михаилу Викентьевичу было нужно, чтобы Олег Кочетов сдох, задохнувшись под толщей воды. Максимально медленно и мучительно. Тяжелее, чем умирал княжеский внук. Гораздо тяжелее. Его наверняка не откачивали уже пятый раз кряду, топя в шестой до технической смерти и оживляя вновь и вновь. Спокойно, буднично, без отповедей и лишних слов. Кочетов, скорее всего, стал бы молить и каяться, если бы это могло на что-то повлиять, но его раскаяние никому тут не нужно. Даже смерть и та не цель. Старые семьи безжалостны, но не безумны, расчетливы и терпеливы. Пожалуй, это то самое, что стоило вспомнить Олегу до почетной сдачи, до бесконечной пытки воздухом и водой. Панкратовы метят не на тело. Они желают лишить Кочетова разума, а уже затем визжащего и сумасшедшего продадут тем, кто просто хочет его смерти. Милым людям, если сравнить. Холодный разум человека-камня впервые служил плохую службу владельцу, отказываясь уходить. Все равно итог будет один и тот же, но в этом пути гораздо больше боли. К старику за толщей воды подошел слуга и вместе с полным бокалом вина передал визитку, сопроводив короткой фразой. Ответом ему был короткий кивок. Значит ли для Олега это что-нибудь? На край бассейна вышел новый персонаж, лет 30-35 на вид. Безупречно одетый в серый костюм и белоснежную рубашку, он отражал глубокое уважение к хозяину дома в момент приветствия и передачи гербовой бумаги, выуженной из кожаной папки в руках. Сохранял он уважение и все то время, когда старик, прочитав бумагу, размахивал руками и пытался нависать своей властью и волей над высоким силуэтом гостя. Тот не отшагнул ни на шаг. Тогда бумага была разорвана в клочья. Но вслед ней пришла новая, куда более солидная, с красными печатями и запечатанный пухлый конверт без видимых надписей. Старик перекинул свою ярость именно на конверт, разорвав по кромке и гневным жестом выудив пачку бумаг и фотографий. Не прошло минуты, как старик сник, понурился, оседая плечами и равнодушно махнул рукой в сторону бассейна. У Кочетова промелькнуло даже слабое удивление, когда нырнувший в бассейн пловец, что служил палачом все это время, расстегнул скобу у ног, вместо того, чтобы ослабить цепь, и подтолкнул под руку, помогая всплыть. «Я хочу, чтобы вы уведомили меня в тот же час, минуту и секунду, когда его казнят». Зло прозвучал голос старика, стоило Олегу показаться над поверхностью. «Разумеется, ваша светлость», — согнулся гость в глубоком поклоне. И пребывал в нем до тех пор, пока князь Панкратов резко не развернулся и не ушел в дом. «Кочетов, имперская служба безопасности, мы забираем вас с собой, оденьтесь», — отреагировал на него мужчина и указал на пакет с одеждой в руках сопровождающего, до того почтительно стоявшего в отдалении. Полосатая накидка, вмиг пропитавшаяся водой и тут же принявшаяся выстуживать тело. Шлепанцы слишком большого размера, норовившие слететь с ноги. Куда там бежать? Да и силы. Силы не было, будто не существовало у Кочетова никогда. Неведомо почему, но точно только у него. Целитель, который всякий раз оживлял его, стоило утонуть в очередной раз, пользовался ей вполне свободно. Руки завели за спину и сковали пластиковым жгутом. В плечо толкнули, указывая дорогу. Не особо важно, как быстро ушедшая пытка сменится новой в застенках ИСБ. Главное, пока есть ветер, а сквозь зажмуренные глаза пробивается солнце. «Иди давай», — беззлобно повернули его толчком руки на повороте. Возле въезда в поместье Панкратовых оказался представительный конвой машин. Две в окраске полиции, позади и в авангарде. Черная машина сопровождения с небольшим значком распахнутого глаза на дверях и тюремный автобус, серый, с двумя голубыми линиями вдоль корпуса, посередине. Люстры спецсигналов на каждой машине, неторопливые, уверенные в себе люди возле распахнутых водительских дверей. Загружаемся. Его приковали к полу, стене и потолку автобуса, оставив в одиночестве запертым в куб без окон. Из источников света зарешоченная тусклая лампа в дальнем краю. Цепи можно было бы порвать, только есть ли смысл, если сила все равно осталась где-то там, во вчерашнем дне? Через какое-то время, разбавленный ощущениями поворотов и звуков встречных машин, привычный шум машины сопровождения позади стих. А где-то впереди, наоборот, взвыла сирена, спешно удаляющаяся вперед. Но автобус все еще двигался неспешно, по ощущениям, заходя в крутой поворот. Дизель автомобиля сопровождения также ощущался рядом. Вдруг скорость спала, Кузов качнуло маневром принятия к обочине. Колеса заскрипели по камню. Двигатель затих, и в наступившей тишине только звук хлопнувшей двери и тихий отзвук сирены впереди и позади. Дневной свет ударил через резко открытую дверь. Тот же охранник, что застегивал ему наручники от скоб, невозмутимо расстегнул браслеты на ногах, вывел Кочетова из кузова и вручил очередной пакет с одеждой, водрузив сверху нормальные ботинки. «С вами хотят поговорить, переодевайтесь и садитесь в машину». Распорядившись, деликатно отвернулся охранник спиной. Жил осенней жизнью лесной массив у поворота. Сбежать, а далеко ли удастся? И силы все еще нет. Неспешно раздумывая и оценивая шансы на побег, Кочетов переоделся в джинсы, рубашку и серую кофту. Чуть подумав, водрузил на глаза темные очки, обнаружившиеся в пакете, и последовал к уже распахнутой задней двери машины сопровождения. Олег Степанович Кочетов, изучая бумаги на коленях, мазнул по нему взглядом знакомый мужчина из ИСБ. «Я?» «Умер», — завершил свою фразу тот, игнорируя Олега. «Оставил щедрое наследство, казалось бы, но, как выяснится, совсем скоро, опутанное долгами и залоговыми расписками. Как итог, клубы достанутся ряду банков, местных и зарубежных. Спортивные залы перекупит федеральная сеть, другие подразделения тоже не останутся без владельцев. Но войдет в итоге все это в молодой холдинг «Алькут», зарегистрированный на Сейшельских островах, под руководством Питера Юзефовича Джексона. Это теперь вы». Вместе с последней фразой Кочетову вручили фото с изображением тучного и воистину огромного мужчины, как вширь, так и в высоту. На нынешнего Олега совершенно не похожего. Разве что ростом, да и то, из-за объема талии Джексон казался ниже. «Наберете в весе, можете уже начинать. Вот чипсы, кола», — указал он на карман в переднем сидении. «Татуировки вам сведут, нанесут новые. Образ у Джексона аскетический, так что со старыми излишествами придется попрощаться. Никаких картин и особняков. Хотя бы на первое время. Крыша будет тоже другой». Что дальше? Холодный склад ума Кочетова уже постановил, что убивать его не станут. А значит, вопрос был вполне логичен. «Продолжите заниматься тем, чем умеете. У нас не так много хороших и ответственных исполнителей, чтобы терять их просто так». Поднялся на него взгляд равнодушных глаз. «Если татуировки сведут», неожиданно ворохнулась в душе совершенно посторонняя мысль, но на фоне адреналиновой волны, пришедшей с осознанием новой жизни, показавшейся очень важной, «я смогу повидаться с отцом?» «Насколько я знаю, у вашего нового образа нет отца». Холодный взгляд посмотрел на Олега, и тот согласно прикрыл глаза. «Не судьба, даже в этой жизни. Еще вопросы?» «Что именно пошло не так в операции с Зубовым?» «Не занимайтесь стратегическим планированием, это не ваш конек», — холодно осадили его. «Я бы не хотел допустить такую ошибку снова», — изобразил вину Кочетов. «Могу только порекомендовать внимательно смотреть, как общаются люди между собой», — подумав, решил сказать представитель госбезопасности. «И если сын аристократа начинает бегать по распоряжениям простолюдинов и собственной команды, делайте соответствующие выводы». «Кто-то инкогнито», — напряг руки в кулаки Олег. «Во многих знаниях многие печали, верно? Давайте сосредоточимся на нашей миссии и не допустим, чтобы раковая опухоль кланов убила нашу любимую страну. Пусть живут красиво и ярко, живут для себя, не оставляя потомства. Этого хочет ваш отец. Думаю, если вы добьетесь успехов», — многозначительной паузой обозначил намек мужчина, «он об этом узнает». «Я все сделаю», — фанатично кивнул головой Питер Джексон. Девичьи пальцы скользили по холодному стеклу, выводя на запотевшие от дыхания поверхности отражение мыслей в символах и абстрактных рисунках. По ту сторону рамы заливали окна потоки воды, укрывая за дождевой завесой потускневшие краски домашнего парка. Желто-черного, с редкими вкраплениями фиолетового и белого от поздних осенних цветов. Казалось бы, ничего не разглядеть, но девушка продолжает всматриваться в глубину сада, видя в смазанных образах не кусочек наступившей осени, но часть памяти, приятной, судя по легкой улыбке на ее устах. Из глубины дома доносятся грустные отзвуки фортепиано. Более никаких звуков, разве что редкая капля стучит по отливу. На короткое время, под аккомпанемент открываемой двери, мелодии в комнате становится больше. Но девушка не отходит от окна. Не повернулась она и когда за спиной демонстративно громко раздались шаги. «Ника, надо поговорить», — голос отца строг и не терпит непослушания. В слабом отражении стекла удается разглядеть выражение лица, напряженную осанку и несколько раскрытых конвертов в руке, украшенных гербовыми печатями. Он явно недоволен. «Да, папа». Пальцы девушки сплелись у живота, локти поджаты к бокам, фигура отражает смирение. Только легкая улыбка никак не сходит с ее губ, но это видит только дождь. «Нам отозвали все приглашения». Сухой голос, пытающийся казаться строгим, на мгновение окрасился волнением и тревогой. «Я не смог добиться прямых объяснений. Ника, что произошло на турнире?» «Ничего». «Дочка, если тебя посмели обидеть», сильная ладонь осторожно легла ей на локоть. «Это не связано со мной». «Тогда что случилось? Почему все брачные договоренности рассыпались прахом? Почему на мои звонки отвечают секретари, а первые лица всегда заняты?» «Они просто боятся». «Чего, позора?» «Его», — повернулась к нему дочь, отражая спокойствие и светлую грусть. «Кого его?» — растерялся отец. «Императора тигров и медведей». «Достойный юноша», — осторожно уточнил он, осознав, что имя спрашивать бесполезно. «Возможно», — со странной неопределенностью ответила она, будучи ранее куда категоричнее в оценках. «Есть какие-то планы?» «Ну, нужно будет подождать лет 5, ведь ему всего 13», — рассудительно произнесла она. «А потом», — задержал дыхание отец. «А потом я его задушу голыми руками», — прорычала она, пнув коробку с мороженым возле стены с задорным названием «Лесника» в две строчки, в котором не было ровно одного пломбира. Мягкая подвеска лимузина, призванная сделать путь приятным и легким, откровенно бесила Сергея Михайловича Долгорукова ощущением неподвижности. Даже проплывающие в окне картины пригородной застройки не создавали эффект движения вперед. Тело жаждало действия, но было вынуждено терпеливо дожидаться завершения пути. Впрочем, раздражало его в последние дни откровенно все. Ощущение безнадежного опоздания, поселившееся 2 днями ранее, когда в госпитале не оказалось Самойлова Максима, царапало нервы. Слуги, опасливо отводя глаза, уверяли, что тот сбежал сам. Представитель СБ госпиталя невозмутимо доложил, что за час до побега о скором визите в больницу сообщила августейшая канцелярия. Представитель был против, но директор госпиталя воспользовался правом последнего слова, а до старших Долгоруких, занятых приготовлениями в Суме, дозвониться не удалось. Его вина в побеге, безусловно, тоже есть, но никто не рассчитывал, что будут сожжены электронные замки на дверях и окнах, а госпиталь — нережимный объект, чтобы ставить автоматчиков под окна. Тогда-то и пришел первый порыв ярости, снесший кабинет директора вместе с ним самим. Но Самойлова это не вернуло, разумеется. К счастью, мальчишку не забрала к себе императорская фамилия, как Долгорукий подозревал, деревенея от напряжения. Удалось отследить маршрут, все-таки это еще их город, несмотря на то, что кое-кто из столицы решил тут шастать, не предупреждая хозяев. Максим Самойлов сел в фуру с номерами Шуйских, фура заехала в грузовой самолет и отбыла на родину. Долгорукий не знал, для чего нужна была такая схема и зачем нужно было перевозить в Шуйск 20 тонн рыбных консервов, наверное, в этом тоже был какой-то план. С этой командой не может быть все так просто, он уже убедился. За поисками прошел еще один день, так что в самолет на княжество Шуйских удалось подняться только этим утром. Неважно, где пройдет беседа, он сможет убедить мальчишку вернуть то, что ему не по размеру. Спокойствие и уверенность будут главными аргументами, а еще кровный талант убеждения, сотканный из силы и способный вертеть чужой волей, как заблагорассудится. Не всякий поддастся, но у этой мелочи даже шансов нет. Но в воздухе над княжеством раздражение вернулось. В связи с погодными условиями аэропорт не может вас принять. Чистое небо над головой, ни ветерка, сухая взлетно-посадочная полоса, отливающая матово-серым. Чертыхнувшись и помянув Шуйских до 5-го колена, князь приказал уходить на посадку в соседнее княжество. Там борт приняли и даже расстелили красную дорожку. Но Долгорукий предпочел выкатить на своем лимузине, игнорируя встречающих, всего лишь официальные лица аэропорта, и повелел водителю мчаться к Шуйским. То, что по воздуху было десятком минут, тут растянулось в многочасовую гонку. Медленно, слишком медленно, особенно с учетом того, что Шуйские уже знают про его визит. К счастью, говорить с мальчишкой они запретить не смогут, а пожелают сокрыть, им же хуже. Долгорукий не постесняется заявить о пропавшем без вести чемпионе и лично попросит доставить в княжество гончих. Пусть Шуйские оправдываются, что его не похищали. «Почти приехали, господин», — обнадежил водитель, выруливая с дороги налево к проглянувшему за оградой и деревьями двухэтажному особняку. Машина втекла в очередной поворот и тут же вынуждена остановилась в конце пробки из длинной череды машин, брошенных прямо на дороге. Какие-то грузовики, от которых деловито сновали к калитке люди, таская плоское и круглое, тяжелое и объемное. Череда дорогих лимузинов, уместившись чуть дальше грузовиков. И даже строительная техника, частью стоящая на дороге, а частью и вовсе за оградой, у левой части дома, и там тоже деловая суета, скрытая углом здания. Звуки сварки, звонкий гул металла о металл, солидный рокот дизеля и странно вежливые крики прораба на подчиненных. «Это точно верный адрес», — с недоверием поглядывая через окно, уточнил князь. «Ручаюсь, господин». «Ладно», — поджав губы, распахнул Сергей Михайлович дверь и вышагнул из лимузина. До калитки оставалось что-то около сотни шагов, но хватило и 40, чтобы вновь выбить князя из колеи. У грузовиков были гербы долгоруких на номерах, без цифр просто герб. «Ты что себе позволяешь, собака?» — схватил он за шиворот удачно вышедшего перекурить водителя. «Бросаю, ваше сиятельство, крест даю, бросаю». В ужасе откинул он сигарету, узнав старого князя в лицо. «Я имею в виду, кто позволил тебе сюда приехать?» «Так его сиятельство Андрей Александрович приказали», — искренне удивился тот. «Дельфина привезти, мы и поехали». «Какой к чертям еще дельфин?» «Вожак зовут. Большой, темно-синий и брюшко белое», — совсем расклеился слуга, стекая в руке Сергея Михайловича, но не держащих его ногах. «Эти вон тоже привезли», — качнул он головой в сторону других грузовиков. «Сам княжич где?» «Не могу знать, мы без него приехали». «Разберемся», — рыкнул князь, отпуская ворот и продолжая путь к калитке. Разобраться действительно стоило, потому что лично сам князь начал терять логическую нить происходящего. Что затеял внук, почему не посоветовался? За этими мыслями князь дошел до калитки, краем глаза отметив охранный знак Шуйских. Плевать, с ними все равно не избежать ссоры. Из-за снующих туда-сюда грузчиков дверь в ограде была открыта, оттого на территорию дома удалось вступить без звонка. В какой-то мере далеко поставленная машина тоже может помочь. Внезапность – часть победы. Калита Древичей испортила уверенное шествие, заставив замереть руку, потянувшуюся было к ручке двери. «Эти тут при чем?» — напряженно вглядывался он в нарочито небрежно высеченный в дереве герб. «Корабль с распахнутыми парусами в кроне дерева. Ни символ и ни традиция рода. Угроза. Каким бы мощным ни был твой корабль и сильна команда, в вершине кроны, куда тебя закинет необоримая сила, будет ждать только отчаяние. Чем больше парусов на корабле, тем стремительнее это произойдет». На колите были распахнуты и наполнены ветром все из них. Рука уцепилась за ручку и потянула на себя. О том, чтобы требовать в этом доме, придется забыть. С еле заметным сопротивлением подался доводчик двери, выпуская из дома звуки детского смеха и веселья, приятные ароматы выпечки и тепло нагретого очага. Из дома во двор важно прошагал котяра, будто ждавший, что урожденный князь лично откроет ему дверь. Следом за ним, словно неофит за сенсеем, медленно прокралась здоровенная собака, но почему-то с наивной мордой щенка. Его тоже пришлось пропустить, потому что вдвоем они бы в дверь не влезли. «Черт-те, что тут развели!» — проворчал князь, недовольный задержкой, и вступил-таки в холл. Достаточно просторный зал с камином и диванами, с высоким потолком, завершающимся на втором этаже и лестницами по бокам, ведущими туда же. Огромный портрет кого-то из старых Шуйских на стене сразу напротив входа, а под портретом стоят двое, мужчина в годах и красивая женщина, глядя молча и выжидательно. Князь набрал воздуха для приветствия и вдруг понял, что не может выдохнуть. В голове от напряжения будто сосуд лопнул. Он ее узнал. «Ты?» — сбился на постыдную вибрацию голос князя. Я, потеряв радушную улыбку, бывшую мгновение назад на ее лице, отстраненно произнесла Борецкая Вера. «Здравствуй, клятва преступник». «Я? Нет!» – нервно дернул подбородком Сергей Михайлович, отчего-то призывая силы. «Не чтобы тут все разрушить, нет, чтобы убедиться, что сила слушает его, а значит, нет изъяна в чести». Слабо зашевелились занавески на окнах. «Ц-ц-ц-ц», – недовольно качнул головой старик. Холла катила ужасом чужой силы, грозно явившейся в мир по призыву владельца. Заискрили тканевые обои, тревожно замигали выключенные лампы массивной люстры, зашипел лист железной двери за спиной. Холодная волна прокатилась по спине Долгорукова. Он узнал эту силу. Он опоздал. «Дедушка!» — раздался знакомый голос с лестницы на второй этаж, и по ступеням бодро скатился внук Игорь. «Это за мной!» — кивнул он как добрым знакомым. Борецкой, которая должна была быть мертва, и Юсупову, который должен был быть мертв. «Ой, а что это вы?» – спотыкнулся 30-летний оболтус, только сейчас заметив неладное. С неохотой ужас ушел из комнаты, отпустил свой ветер Долгорукий. «Мы знакомились», – по-доброму произнес старик, заново. «Собирайся», – устало сказал Сергей Михайлович внуку. «Мы уходим. Не было больше воли и сил». «Так быстро?» – нейтрально произнесла женщина. «У нас скоро ужин, и главное блюдо само просится на стол». «Тут готовят отличные вареники», – с надеждой посмотрел Игорь. «Вера Андреевна – настоящий мастер». «Да, люди рангом меньше не всплывают через 13 лет». «Вы, наверное, что-то хотели?» – улыбнулся в 32 белых зуба старик. «Поздравить Максима», – выдохнул князь, опустив плечи. «Вера, позовешь нашего внука?» «Да, конечно». Князя качнуло от навалившейся усталости и отчаяния. Кто может быть родовит настолько же, как Юсупов? Юсупов и может. «Он сейчас с Шуваловой Томой, с дельфинами. Скоро освободится», — произнесла она через пару минут. «Шувалова тоже здесь. Он опоздал. Только непонятно когда. 2 дня или 13 лет назад». В небольшое помещение на втором этаже, бывшее незаселенной, судя по мебели, комнатой, князь вошел на негнущихся ногах, сел на деревянный массив кровати и принялся думать, что можно будет продать или отдать, чтобы получить станцию и комбинат. Но Юсупову не отдадут, заберут точно, но не отдадут. Это если выпустят его из дома в живых. Еще Игорь в заложниках, темные времена. «Добрый вечер», — показалась из приоткрытой двери голова, а затем в комнату вошел сам виновник торжества. «Прошу прощения, небольшое ЧП с дельфинами». «А?» – вздрогнул Долгорукий, выплывая из черных мыслей. «Федор упал к дельфинам, Тома упала к дельфинам, сестры упали к дельфинам. Ну и я тоже упал к дельфинам», – бодро отрапортовал он, садясь на стул и приглаживая мокрые волосы. «Игорь тоже хотел упасть к дельфинам, но эту трагедию удалось предотвратить». «Ясно», – устало произнес старый князь и с силой провел по лицу. «Максим, я...» Не было готовой фразы, а речь, заготовленная еще в городе, с аргументами и доводами, да еще подкрепленная силой, сейчас уже неуместна. Парень сидел тихо, терпеливо ожидая продолжения, глядя серьезно, но даже без тени страха. Просто как младший на обычного пожилого старика, уважаемого за возраст. Совсем скоро, когда княжество отнимут, Сергей Михайлович именно таким и станет, если выживет. И тут князя прорвало. Не криком и яростью, а простой будничной речью, в которой он рисовал перспективы мрачного будущего. Обычная правда, скупая и страшная. Неизбежность, которую человек с его опытом может предсказать получше любого пророка. Он не жаловался, нет. Жаловаться мальчишке? До такого безумия князь не дошел. Будет война, но потерь не избежать и другой стране. Долгорукие не станут сдаваться. И пусть его сын Александр Сергеевич больше не мастер, а сам он чувствует, что больше не виртуоз, в клане еще много людей, сильных и храбрых, готовых положить свою жизнь за жизни и счастье близких. Речь приободрила даже его самого, вырвав из нахлынувшей тоски, а ответные слова мальчишки вдохнули надежду. «Ну как?» – ждал возле двери якобы проходящий мимо старик. «Все нормально», – Максим кивнул им и отправился на первый этаж. «Я признателен вашему внуку», – низко поклонился Сергей Михайлович Юсупову, но был остановлен в середине поклона. Пойдем поужинаем. Приношу извинения, но дела... Подождут. Юсупов подхватил его под локоток и повел по галерее второго этажа. Но не к ближней лестнице, по которой ушел Максим вниз, а к дальней, которая, как минимум, была дальше даже от столовой. «Федор, теперь у нас есть свой телеканал!» Звонко и торжественно поделились радостью внизу. «И это будет лучший канал во всем мире. Только мультфильмы и никаких скучных новостей!» «Юху!» Вторили счастью детскими голосами. «Срочно покупаем контрольный пакет акций, ну погоди!» «Я не обманывал вашего внука», — поспешил объясниться Сергей Михайлович. «Еще он получит молочный комбинат полного цикла, от ферм до собственных магазинов и...» «Я ему доверяю», — кивнул, как само собой разумеющийся Юсупов. «Тогда в чем...» «Есть небезынтересная мысль, которой хотелось бы поделиться. Как вы считаете, если на один сильный клан, ослабевший ввиду определенных факторов, нападут, а нападут, как бы вы ни юлили, уж поверьте?» Долгорукий дернулся и неприязненно посмотрел на соседа. «И после объявления открытой войны вы покажете союзный договор со скромной сибирской семьей, подписанный еще до войны». Неприязненность сменилась задумчивостью. «Как быстро развалится эта комарилья, когда в их города придет гроза и тайфун? И как быстро мы перебьем их по одному, чтобы переплавить шакали золота в благородные слитки с нашими гербами? Шуйские в союзе?» «Обойдемся без них», — уверенно произнес старик. «Серьезных сил против нас не будет. Мы отговорим наших друзей от гибельного союза, а остальных не жалко». «Каковы ваши условия?» — не торопился спускаться по лестнице Долгорукий. 90% наши. 80% и покрытие ущерба первых дней войны. 75% без покрытия», — категорично ответил Юсупов. «Признайте Борецкую Веру». «Борецкую? Не Юсупову?» — удивился. «У меня внук растет, ему понадобится свой дом». «Я согласен», — осторожно пожал он протянутую руку, скрепляя сделку. «Сильную горячую руку человека, способного изменять историю своим словом». «Можно просьбу?» — деликатно поинтересовался Сергей Михайлович. «Да», — приподнял бровь старик. «Вы не могли бы попросить вашего внука отозвать требования по постройке метро в Сулажгаре?» «О-о-о», — округлил глаза собеседник. «У меня из-за этого сын спивается», — отвел глаза Долгорукий. «У нас под городом одна вода, вторую проходческую машину потеряли». «Сделаем. Пьянство, горе в семье». К счастью, необычную просьбу Самойлова Федора отзывать не пришлось. Впрочем, кому к счастью, кому к горести, но Долгоруких это не сильно волновало. Из дома Сергей Михайлович выходил в полном душевном равновесии и спокойствии. «Деда, меня пригласили управляющим на телеканал», — поделился радостью Игорь с дедом. «Этого тоже забирайте», — отмахнулся он, глядя на Максима. В машину старый князь садился в одиночестве, не обратив внимания на застывшего на пороге внука, крепко сжавшего кулаки. «Это будет самый лучший телеканал в мире», — шептали через злые слезы. «Разумеется», — хлопнул его по плечу Максим и завел в дом. «Пойдем обсудим репертуар. Что по поводу шоу «Самый умный»?» «На него права у другого канала», — отмирал Игорь, давая себя уводить. «Тогда делаем «Самый умный», что ли, э?» «Это как?» — заинтересовался тот. «То же самое, но ставим боксерское ограждение по периметру», — охотно пояснили ему. «Пойдем упадем к дельфинам». «А мне можно? У меня и сменной одежды нет». «Это высохнет, да и куда ты торопишься? У нас полным-полно свободных комнат». Золото и огромные потолки, зеркала и ростовые портреты, хрусталь люстр, фонтанами зависающих над головами, эхо шагов, постыдных в благородной тишине. Камердинер третьей двери серебряного зала неодобрительно выдвинул вперед нижнюю челюсть и посмотрел на шагающих в сопровождении Свицкого трех мальчишек и одну девочку. Краем глаза, разумеется, не смея нарушать облик идеального слуги и вертеть головой. Тут же отметил, что гостей четверо, а не пятеро, возмущенно цокнув про себя языком. «Да еще с опозданием на одну минуту!» Возмутительное попрание протокола. «А одежда? Что за фасон? Что за градус на носке ботинка? Он же совершенно не подходит к вырезу жакета. А полосы на рубашке, как у императора на прошлом обращении по телевидению, их нет». Апофеозом безвкусия красная бабочка на всех, даже на девушке, разодетой в брючный костюм. Хотя, в общем-то, костюм неплох, из последней коллекции метров Гжинского, но все остальное... Минимум прошлый сезон, вынес он жесткий вердикт. Впрочем, что с этих деревенщин взять? Опять же молча хмыкнул он. То ли дело они, потомственные открыватели дверей перед его величеством. Молодые люди, остановился Свицкий и поклоном передал бразды правления камердинеру. Ох он им сейчас. Молодые люди, вам выпала честь присутствовать на ужине его величества с семьей. Важно повел рукой камердинер. Прошу соблюдать ряд правил. Первыми с императором не заговаривать, за столом не чавкать, не плеваться, не... С удовольствием растекся по многим мне слуга. Обед, разумеется, задерживался, но ведь они и так опоздали. Эх, а у Максима сейчас вареники, грустно вздохнул самый младший. А он чего не пошел? Шепнул ему парень с гербом черниговских князей на костюме. Говорит, ужин с императором у нас каждый день, пожал плечами младший. А к Белевским приглашение только на это утро, еще там лошадка есть. Он приболел, ответил улыбкой юноша из Шуйских на возмущенный взгляд камердинера. Молодые люди, добавил он строгости в голос. А давайте я на этого длинного нажалуюсь, оценивающе посмотрел на него самый юный гость. Мне все равно императора просить не о чем. Гости к его величеству, поспешно отворив дверь, зычно провозгласил камердинер. «Дозволяю», — донесся спокойный голос среди тихого звона столового серебра у фарфор. «Как же так?» — расстроился камердинер. «Сели ужинать без моей команды». «Ну, пойдем», — с легкой взволнованностью произнесла девушка. «Иди», — криво улыбнувшись, Шуйский легонько подтолкнул друга. «Капитан?» «Павел Викторович Черниговский Зубов к его величеству, княжич Шуйский Артем Евгеньевич к его величеству». «Самойлов Федор Михайлович к его величеству». Мелкий замешкался, склонив голову и что-то пробормотав, после чего вступил за остальными в обеденную. «Светлана Джонс к его величеству». Сопроводив величественным голосом детей к императору, камердинер с чувством исполненного долга закрыл дверь. Вернее, прикрыл, позволив звукам сиятельного ужина доноситься до ушей верного слуги. Тут он вряд ли услышит что-то полезное, да и не стал бы он подслушивать разговоры действительно важных гостей. Но его величество вполне мог обронить нечто интересное даже на самом скучном и рядовом ужине. Впрочем, камердинеру бы сгодилась какая-нибудь красивая фраза из его уст, дабы со значением повторять в своем кругу, добавляя, как сказал сам император. Ладно, некрасивое и нескладное тоже пойдет, да даже не от императора, а от его младшей дочери Елизаветы, что тоже была на ужине вместе с братьями и матерью. Но пока не везло, говорили только слуги и гости, а его величество и августейшая семья, как и предполагал камердинер, не спешил показывать свое расположение каким-то там. «Салат, пожалуйста, благодарю». «Суп, будьте любезны, благодарю». Устав прислушиваться, камердинер даже прикорнул, привалившись тайком к стене, так что следующий вопль заставил его буквально вскинуться, больно ударившись головой. «А-а-а! Ра-ра-ра-ра! Да кто-нибудь, святая Мария!» В визге и звоне сбрасываемой посуды раздался зычный голос императора. Боже мой, охрана, охрана!» «Бежать за охраной? А может, вломиться в двери и спасти императорскую чету самому? Ему дадут титул графа, герцога и принцессу. Нет, принцессу вряд ли. Но хотя бы графа. А если там опасно? Суп, мое платье!» «А как вы относитесь к Ачинским месторождениям?» Вплелся в крики грустный голос Павла от чего-то вовсе не паникующего. «Это ужасно. Это просто трагедия. Я так и думал. Да кто-нибудь, убейте уже это чудовище!» «Все уже, поймал. И ничего это не чудовище», буркнул голос Федора Самойлова. «Ее Лучинкой зовут. Она тоже часть команды,